во дворце Алкиноя. Никогда в жизни не видел Одиссей подобного великолепного дворца, такого как дворец царя Алкиноя и царицы Ареты. Широко открыв изумленные глаза, он разглядывал медный фасад дома и тяжелую входную дверь, вылитую из чистого золота и украшенную чеканным узором. Но больше всего поразили Одиссея две выкованные рукой бога-кузнеца Гефеста собаки, сидящие на медном крыльце. Одна собака была выкована из серебра, а другая — из золота. С замирающим сердцем Одиссей открыл дверь и вошел в царский дворец. Как он и предполагал, внутри дворец оказался еще восхитительнее, чем снаружи. Стены дворца были покрыты тонкими пластинами из золота, а около стен стояли резные скамьи из драгоценной слоновой кости. Рядом с ними находились литые золотые статуи прекрасных юношей, удерживающих в руках горящие факелы, которые освещали зал. Потолок был украшен чеканной гирляндой в виде серебряной виноградной лозы с золотыми гроздьями. Пройдя дальше, Одиссей попал в просторный мегарон. Там, за богатым столом, уставленным всевозможными яствами, пировали фиакийцы в красивых праздничных одеждах. Во главе стола, одетый в яркую пурпурную мантию, восседал убеленный сединами царь Алкиной. А у очага, в кругу женщин, занимающихся рукоделием, сидела величественная царица Арета. Она и сама была искусной рукодельницей и пряла шерсть тонкорунных овец. Пройдя через весь мегарон по мраморному полу, Одиссей склонился перед царицей. Облако, скрывающее его от любопытных глаз, развеялось, и Арета вдруг увидела перед собой склоненного чужеземца. Она невольно ахнула от неожиданности, и все пирующие, умолкнув, обратили свой взор на незнакомца, появившегося чудным образом во дворце. А Одиссей почтительно произнес, обращаясь к царице: «О богоподобная Арета, внемли просьбе многострадального скитальца, заброшенного бурей в ваши чудесные края. Умоляю тебя, царица, помоги мне после долгих лет скитаний по морю возвратиться на родные берега, чтобы, наконец, обнять моих близких, так давно покинутых мной». С этими словами Одиссей подошел к мраморному очагу, возле которого сидела Арета, и, сев на пепел, как просящий покровительства и защиты, обхватил свою голову руками. Седовласый Алкиной, как царь и хозяин дома, поднялся из-за пиршественного стола и, подойдя к Одиссею, произнес: «Мы чтим законы гостеприимства, странник. Великий Зевс повелевает всем оказывать радушие гостям, и мы послушны его воле. Поэтому поднимись с пепла и пройди на почетное место к нашему столу, чтобы разделить с нами трапезу». Проводив гостя к столу, царь усадил его рядом с собой. От ароматов разнообразных аппетитных кушаний у изголодавшегося Одиссея закружилась голова. Омыв руки в серебряной чаше, принесенной рабыней, он принялся за еду. Царь и гости не докучали ему расспросами, прежде чем Одиссей не насытился. Алкиною не раз доводилось оказывать гостеприимство мореходам, терпящим бедствие возле берегов Схерии. Но, оглядев этого странника, мудрый царь догадался, что перед ним человек с непростой героической судьбой. А может быть, даже это бессмертный бог почтил его дворец своим присутствием. думая так, Алкиной велел наполнить пирующим золотые кубки лучшим вином и, поднимая свой кубок, воскликнул: «Пусть наш гость получит желанную помощь и наше покровительство, если он простой смертный. Если же нас посетил кто-то из богов, приняв обличие странника, то мы окажем ему достойные его почести. Ведь было время, когда боги спускались с небес и пировали с фиаками за одним столом». Одиссей, смущенный таким предположением царя, ответил ему учтиво: «О, великий царь, ты видишь перед собой простого смертного и не более того. Гонимый злополучной судьбой, я испытал много страшных бед и напастей. И все, чего жаждет моя истрадавшаяся душа, это поскорее вернуться домой. Слышал я, что в искусстве мореходов вам нет равных. Значит, вы сможете снарядить корабль и отправить меня к родным берегам». Долго пировали фиаки, но, наконец, совершив возлияние в честь бога Гермеса, они стали расходиться, чтобы отойти ко сну. Но прежде чем покинуть Мегарон, царица спросила Одиссея: «Скажи мне, странник, как получилось, что ты, заброшенный бурей на наш остров, одет сейчас в сотканный моими руками хитон?» Одиссею ничего не оставалось, как правдиво рассказать царице обо всем, что утром произошло на берегу, и как царевна Навсекая, сжалившись над несчастным скитальцем в оборванных лохмотьях, отдала ему этот хитон. Поведал Одиссею о том, как она показала ему дорогу в город, предупредив, чтобы он не приближался к ее повозке, дабы не дать повода для злословия сплетникам. В заключении Одиссей сказал: «И чтобы никакая тень не коснулась светлого имени Навсекаи, я исполнил все, что повелела мне ваша благоразумная дочь». Царь Алкиной, слышавший этот разговор, благосклонно сказал: «Если бы боги послали моей дочери столь же рассудительного и благородного супруга, то я бы отдал ему богатое приданое вместе с Навсекаей». Но, видя, как побледнел при этих словах Одиссей, царь добавил: «Зная, как ты стремишься к родным берегам, я не стану удерживать тебя силой, странник. Завтра же вечером мы снарядим свой самый быстроходный корабль, который без руля найдет желанную землю, и ты вскоре окажешься на родном берегу. А пока тебе стоит отдохнуть». Царица Арета сама проводила гостя в отведенные ему покои и, пожелав ему сладких снов под крышей ее дома, степенным шагом удалилась. Песнь Демодока. Окрыленный надеждой в скором времени достигнуть берегов родной Итаки Одиссей крепко уснул. Но лишь только первые лучи Гелиоса позолотили небосвод, герой был уже на ногах. Он с нетерпением ожидал часа своего отплытия на родину. Однако царь Алкиной, прежде чем проститься с гостем, решил устроить вечером большой прощальный пир, пригласив на него всех знатных фиаков своего царства. Долгим показался Одиссею этот день. К вечеру в царский дворец стали прибывать седобородые старцы в пурпурных мантиях, славные вожди фиаков. Затем явились загорелые мускулистые юноши в коротких хитонах. Это были лучшие гребцы острова. Царица Арета, как и накануне, заняла свое место у очага. Но вот, наконец, все почетные гости собрались в Мегароне, и царь, усадив Одиссея на почетное место подле себя, повелел начинать пир. тотчас рабы внесли большие серебряные и золотые блюда с дымящимися кушаньями, а глашатаи стали разливать сладкое вино в кубки гостей. Пир был в полном разгаре, когда во дворец пожаловали новые гости. Царский глашатай Понтоной вел слепого старца, одетого в длинный белый хитон и прижимающего к себе девятиструнную лиру. Этот слепой старик был никто иной, как знаменитый певец Аэд Демодок. Отняв у него зрение, боги наделили Демодока величайшим талантом песнопения, который прославил Аэда на всю Элладу. Понтоной подвел старца к мягкому креслу и помог ему сесть, затем наполнил его кубок вином и пододвинул блюдо с нежным мясом оленя. Но Демодок лишь слегка пригубил вино, погрузившись в странное, отстраненное состояние, словно желая услышать что-то неведомое. Спустя какое-то время он вынул костяной плектр из своего хитона и, поставив на колени изогнутую лиру, стал нежно перебирать струны. Негромкое звучание лиры разлилось по Мегарону, и гости умолкли в ожидании песнопения. Слава ахейских героев, победителей Троянской войны, достигла и берегов Схерии. Фиаки с удовольствием слушали песнопения, посвященные героям и их славным подвигам. Перебирая струны, Демодок запел о том, как в начале Троянской войны на одном из пиров между могучим Ахиллом и многомудрым Одиссеем разгорелся спор. Прославленные герои спорили о том, кто из них обладает большей доблестью и славой. Не уступая ни в чем друг другу, соперники решили доказать свое первенство новыми славными подвигами, что несказанно порадовало их славного вождя Агамемнона. Это повествовательное песнопение очень взволновало Одиссея. Оно напомнило ему о временах его молодости и о друзьях, уже покинувших этот мир. Низко опустив голову и скрыв лицо под пурпурной мантией, он спрятал свои слезы от глаз фиаков. Когда же пение окончилось, и все гости поблагодарили Демодока, Одиссей, обращаясь к убеленному сединами певцу, сказал: «Верно, сами музы учили тебя песнопению, старец. Подобного тебе певца нет во всей Элладе. Прошу, не откажи многострадальному скитальцу и спой еще о тех славных днях, когда, соорудив огромного деревянного коня, ахейцы проникли в его чреве в Трою, и неприступный город пал». Демодок, выслушав просьбу незнакомого гостя, вновь запел, повествуя о последнем дне Трои. Гости, слушая певца, затаили дыхание. Песнопение, наполненное торжеством славной победы и скорбью о гибели великой Трои, проникало в самые глубины душ слушателей. Одиссей уже не мог скрыть своих слез, которые неудержимо катились по его щекам. Увидев это, царь Алкиной воскликнул: «Прерви свое божественное песнопение, Демодок! Твоя песня не все сердца наполняет радостью и весельем». А когда звуки лиры умолкли, царь с участием обратился к Одиссею: «Поведай нам, дорогой гость, почему эти песни так взволновали тебя? Возможно, ты потерял кого-то из друзей или родных в этих легендарных сражениях под стенами Трои. Не таи свою печаль и открой нам причину твоих горьких слез». Глубоко вздохнув, Одиссей промолвил: «О, благородный царь, если ты хочешь узнать об этом, то знай, Не весел будет мой рассказ, и мне не хочется омрачать им всеобщее веселье славного пира. Но Алкиной настаивал, и Одиссей начал свой рассказ. «Да будет тебе известно, великий царь Фиаков, и вам, досточтимые люди, что перед вами злополучный Одиссей, претерпевший множество горестных скитаний и бедствий. В песнопениях восхваляют мои героические подвиги, но мало кому известно, сколько испытаний выпало на мою долю после того, как я покинул берега Троады. Все гости устремили свой взор на Одиссея и с большим вниманием слушали его рассказ. Загорелые гребцы с Херии восхищенно внимали каждому его слову. Умудренные старцы качали головой, и даже Демодок, отложив свою лиру, обратил свое лицо к многострадальному скитальцу. Поведал Одиссей в своем рассказе обо всех своих злоключениях и о том, как ему пришлось ослепить циклопа Полифема, чтобы избежать ужасной смерти, чем навлек на свою голову гнев Посейдона, и о посещении чудесного плавучего острова Эола, на котором живет повелитель ветров, и о встрече с волшебницей Киркой. Не забыл он упомянуть и о пророчестве Тиресии, с тенью которого он беседовал в преддверии царства мертвых. Когда же за окнами стали загораться первые звезды, Одиссей прервал свое повествование и, обращаясь к царю, сказал: «О благороднейший из царей! Чтобы описать все мои злоключения, не хватит и целой ночи, а мне хотелось бы поскорее вернуться домой. Прошу тебя, отпусти меня на родину, ведь корабль уже снаряжен и готов к отплытию». Алкиной не стал более удерживать своего гостя и, поднимаясь из-за стола, сказал: «Я сам провожу тебя к кораблю, Одиссей. Вместе со снаряжением я распорядился погрузить на него мои прощальные дары. Пусть же они возместят тебе все то, что ты потерял во время своих скитаний. Но прежде чем покинуть гостеприимный дворец, Одиссей подошел к слепому Аэду и сказал: «Я благодарен судьбе, что встретился с тобой, Демодок. Тебе было известно о событиях на берегах Троады, но теперь ты знаешь и о том, каким жестоким испытанием подверглись отважные итакийцы, покинув те берега». Старец кивнул седой головой и ответил на это Одиссею: «Твой рассказ вдохновил меня, герой. Отныне я буду слагать новые песни, воспевая в них твое мужество, проявленное тобой в твоих скитаниях по дороге домой. Эти песни подхватят и другие певцы Аэды, и наравне с песнями о победе над Троей они будут звучать по всей Элладе и даже за ее пределами. Поверь мне, Одиссей, из поколения в поколение будет передаваться повествование об этом странствии, и не покроет забвение твое славное имя и имена твоих верных воинов за вашу бесконечную преданность родине, мужество и отвагу». Простившись на берегу с гостеприимными фиаками, Одиссей шагнул на превосходный корабль с красивым четырехугольным парусом. Звезды освещали морскую даль, когда, выйдя из небольшой гавани, корабль под парусом устремился к берегам Итаки. Удобно устроившись на носовой корме, Одиссей крепко заснул, убаюканный ласковыми волнами, и проснулся только тогда, когда уже оказался на родной земле.